Глава 15. Стремитесь к уязвимости. Хотите услышать от меня нечто провокационное? Любовь — это то, что может быть разрушено. Вот почему люди так цинично относятся к любви. За нее стоит бороться. Ради нее стоит быть смелым, рискуя абсолютно всем. А главное, если всем не рискнуть, то рискуешь еще больше. Эрика Йонг. Стремитесь быть уязвимой рядом с мужем, обнажая самые нежные чувства и признавая свою боль, а не пытаясь скрывать ее за гневом. Ощутив страх быть брошенной или отверженной, найдите в себе смелость. Напомните себе, что рядом с мужем вы в безопасности. Истинная близость в семейных отношениях возможна лишь тогда, когда вы готовы продемонстрировать мужу свое мягкое подбрюшье. Уязвимость — это та часть человеческой натуры, которая объединяет нас с другими людьми. Уязвимость — это не слабость. Эмоциональный риск требует больше силы и смелости, чем оборона. Капитулировавшая жена сознательно делает себя уязвимой. Придется пойти на риск, чтобы обрести такую семью, о какой вы всегда мечтали. Решив более не скрывать своей уязвимости, я перестала прятать слезы и боль за гневом. Даже когда на меня нападали, я опускала кулаки и давала мужу понять, что я уязвима и хрупка. Я оставалась твердой, понимая, что меня могут отвергнуть или бросить в тот момент, когда я буду к этому совершенно не готова. Но зачем я все это делала? Зачем шла на такой риск? Я поняла. Истинная близость с мужем возможна лишь в той степени, в какой я позволяю себе быть уязвимой рядом с ним. Стремление к уязвимости в глазах мужа — важнейшее качество капитулировавшей жены. Когда рядом с мужем вы снимаете все свои щиты, то демонстрируете те черты, которые обеспечивают связь с другим человеком. Вы напоминаете мужу о своей и его человечности. И это будет в нем мужской инстинкт, стремление защищать и поддерживать вас. Вспомните эксперимент со скрытой камерой. Когда вы снимаете щиты, проявляется истина. А вы ощущаете невероятное наслаждение и радость от того, что вас любят такой, какая вы есть, а не такой, какой вы должны быть, по вашему мнению. Истинная близость возникает из облегчения. Вы можете смело признать, что не идеальны, но все равно любимы. Когда вы комфортно чувствуете себя в собственном теле, не ощущаете потребности постоянно сохранять бдительность, потому что находитесь в полной безопасности, тогда и возникает близость. Близость требует смелости, потому что риск неизбежен. Мы не можем знать, как отношения повлияют на нас. Ролла Мэй. Победите инстинкты выживания. Когда вы начнете жить по принципам капитулировавшей жены, инстинкты выживания будут вопить, что уязвимость в браке — это безумие. Открывая свои истинные желания и чувства, не скрывая их под маской гнева или контроля, вы рискуете пережить разочарование и сердечную боль. Но этот риск сулит вам и награду. Ваш муж получит возможность отвечать вам нежностью. Он перестанет постоянно обороняться от вас. Когда железный занавес рухнет, он сможет спокойно открыть свое сердце. Он не станет разбивать ваше сердце, а примет его с нежностью и любовью. Кто-то скажет вам, что подобные принципы отвратительны, что это проявление сексизма, противоречащее духу феминизма. Они скажут, что мои предложения отбрасывают нас в 50-е годы, что вам придется отказаться от равенства и независимости, завоеванных женщинами. Эти люди будут твердить, не позволяя себе стать слишком уязвимой. Я прекрасно понимаю эту точку зрения, потому что когда-то тоже боялась уязвимости как огня. Я думала, что люди, которые проявляют свою уязвимость, слабы. А слабость — это отвратительное качество, недостойное сильной мыслящей женщины. Сегодня я больше не считаю свою уязвимость отвратительной. Напротив, она кажется мне очень привлекательной. Самое привлекательное в ней — тот свет, который исходит от вас, когда вы понимаете, что вас нежно и страстно любят, а вы любите мужа с той же нежностью и страстью. Истинная близость позволяет узнать друг в друге то, что вы никогда не показываете остальному миру. И это делает вас еще более привлекательными и прекрасными. Вы точно знаете, что муж никогда не использует то, что ему известно, против вас, потому что вы испытываете к нему абсолютное доверие. Вы твердо уверены, что он человек чести, и рядом с ним вы в полной безопасности. Естественно, что в такой ситуации любые защитные барьеры снимаются. Подобная близость открывает путь к привязанности и любви, потому что защитных барьеров больше нет. Страсть жила в вас постоянно, но вы не ощущали ее из-за расстояния, разделяющего вас с партнером. Теперь в вас пробуждается тот же импульс, который в свое время толкнул вас друг к другу. Создав нужные условия, вы почувствуете его снова. Это первобытное духовное состояние пронизывает здоровую сексуальную жизнь, готовность вместе преодолевать трудные времена, делает самый обычный день прекрасным и удивительным. Такую любовь порой замечаешь в супругах, которые прожили вместе много лет. Говорите, что скучаете по нему. Раньше я часто говорила мужу, чтобы он перестал смотреть телевизор. Я требовала, чтобы он не задерживался после работы. Твердила, что мне нужна помощь во дворе. На самом деле я просто хотела, чтобы он обращал на меня больше внимания. Естественно, подобная стратегия была бесполезной, и это еще мягко сказано. Теперь я знаю более нежный и эффективный подход, и сейчас расскажу вам о нем. Предположим, вы хотите получать больше внимания и сделать ваш брак более романтичным. Предположим также, что ваш муж часто отсутствует дома, потому что слишком много работает или играет в гольф. Вам кажется, что если бы он меньше работал или меньше играл в гольф, у него было бы больше времени для вас. Вы считаете, что любое занятие, отнимающее у него время, мешает вашим задушевным разговорам, ужинам при свечах и пенным ваннам на двоих. Вы начинаете обижаться на все, что мешает ему быть дома, потому что, как вам кажется, вам приходится соперничать с этими занятиями за время и внимание мужа. Меган чувствовала себя в браке именно так. Ее муж Стив работал в высокотехнологичной компании и часто задерживался на работе допоздна. Она говорила ему, что ей не нравятся его задержки, и ей нужна помощь по хозяйству. Конечно, это никак не помогало тому, чтобы муж стремился больше времени проводить дома. Он чувствовал себя нелюбимым и недооцененным. Я часто слышала от мужчин: «Разве она не понимает, что я так много работаю только ради нее?» Просьбы Меган Стив воспринимал как давление, а ведь он честно старался как-то сбалансировать потребности работы и семьи. Став капитулировавшей женой, Меган поняла, что за ее гневом скрывается чувство более тонкое и уязвимое — одиночество. Когда мужа долго не было дома, она скучала по нему. Упрашивая его что-то сделать или давая ему задание, она пыталась удержать его рядом с собой. Но вела себя она совершенно неправильно. Мужу казалось, что жена постоянно пилит его, и это было ему неприятно. Поворотным моментом в жизни Меган и Стива стал день, когда она набралась смелости и сказала ему правду, что скучает по нему. Как вы уже догадались, это принесло результат. Стив промолчал, но улыбнулся и с любовью посмотрел на жену. К ее удивлению, на той же неделе он дважды пришел с работы довольно рано. Меган продолжала говорить, как скучает по нему. И это вызвало в муже естественное желание сделать ей приятное и защитить. Меган ощутила истинную близость с мужем и поняла, что романтика из семейной жизни никуда не делась. Дав мужу понять, что ей хочется быть рядом с ним, Меган добилась своего, хотя раньше безуспешно пыталась достичь той же цели занудством и требованиями. Он почувствовал свою значимость и понял, что нужен жене на эмоциональном уровне, а не только на утилитарном. Когда вам в следующий раз захочется, чтобы муж отложил книгу, выключил телевизор, пораньше вернулся с работы или пореже играл в гольф, скажите, что скучаете. Говорите это каждый раз, когда вас охватывает это чувство, даже если вам самой неприятно слышать от себя эти слова. Неважно, чего вам недостает, смысл всегда один. Некоторые женщины не хотят говорить мужьям, что скучают по ним, потому что чувствуют нечто другое. «Я просто устала тащить на своих плечах всю заботу о детях», — объясняют они мне. Но на самом деле эти женщины скучают по мужьям. Не достает ли вам помощи в воспитании детей, мужского внимания или любовной ласки, смысл остается тем же. Вы скучаете по мужу. Я знаю, что признаться в этом нелегко. Придется набраться смелости. Но поверьте, мужу понравится ваша нежность. Подумайте, как возрастет ваша самооценка, когда вы перестанете кричать и жаловаться, как ваша мать в свои самые тяжелые дни. Представьте, сколько сил вы сэкономите, какая гармония воцарится в вашей семье, когда вы перестанете скрывать за жалобами и гневом свои истинные чувства. Если вы жаждете романтики, то риск будет оправданным.